Глава 4. Марков и еще двое курсантов нашей группы напали на меня в разломе. Ожидал ли я чего-то подобного? Конечно. Предпосылок было предостаточно, и это не считая угроз, прозвучавших после окончания занятий. То, что противники готовы действовать решительно, я понял перед построением в автомобильном парке центра. Слишком уж недобрые и многообещающие взгляды бросали на меня некоторые курсанты и куратор, из-за чего даже активизировалось чувство опасности, заставляющее находиться на стороже. А вот недавние защитники в лице Решетникова и Ставерова, напротив, старались на меня не смотреть. Видимо, куратор провел с ними воспитательную беседу, а может и кто-то из безопасников постарался, подумал я. Наверняка парней также заверили, что убивать меня не планируют, только лишь поставить на место, так что их совесть останется чиста. Перед самым выездом также выяснилось, что с нами в разлом отправятся не две уже знакомые звезды егерей, а одна и неизвестная, лидер которой не станет докладывать командованию о некоторых странностях при проведении практического занятия. Последним звонком, прозвучавшим в унисон с интуицией, стал приказ капитана Павлюсона, которым он отправил Маркова и еще троих курсантов для осмотра периметра разлома, в числе которых, конечно же, оказался и я. Куратор наверняка полагал, что после сегодняшнего конфликта в учебном корпусе я постараюсь дистанцироваться от своих недоброжелателей и попробую оспорить его решение. Однако этого не произошло, и я тут же ощутил на себе злые, недоумевающие и раздраженные взгляды. «Нужно кончать со всем этим представлением и, наконец, поговорить с куратором на чистоту, а то меня скоро будет тошнить от этих детских представлений», — мрачно подумал я, выдвигаясь вперед. «Цацкаюсь с этими детьми, словно мне заняться нечем». Некоторое время шел молча, не обращая внимания на попытки морального давления со стороны тройки курсантов, а затем, когда их терпение наконец закончилось, юркнул вверх по стволу ближайшего дерева, уходя от удара сразу нескольких заклинаний. «Эй, куда же ты?» — зло и восторженно прокричал Марков, пытаясь сбить меня еще парой заклинаний. «Испугался?» «Слишком медленно», — оценил я потуги курсантов и, перемахнув по нескольким деревьям, сформировал отвод глаз, а затем спустился на землю, сделал несколько шагов в сторону и замер. «Где он? Куда пропал?» — удивленно воскликнул лидер троицы и ударил веером воздушных серпов по кронам. «Сбежал, сука!» — раздосадованно произнес еще один курсант и во весь голос прокричал: «Беги, трус, беги! Не то мы тебя найдем и руки с ногами повыдергиваем!» «Ты чего орешь?» — резко спросил третий участник группы. «Сейчас всех недобитых монстров к нам привлечешь, разлом ведь еще не зачистили!» «Владис Олегович велел ни о чем не беспокоиться, тут и монстров-то почти не осталось», — отмахнулся Марков и уверенно двинулся в ту сторону, где я пропал из виду. «Плохо только, что мы своего пса упустили. Где теперь его искать?» «А может, его какой-нибудь недобиток сожрет?» — мечтательным тоном произнес второй. «А то, как по мне, обычного пересчета ребер для этого наглеца слишком мало». «Смотри, чтобы нас никто не сожрал», — поморщился скептик. — Все же это разлом, а он беспечности не прощает. — Вот и смотри по сторонам, — хохотнул второй, — чтобы на нас никто не напал. — Много разговариваете, — остановил перебранку Марков, которому так и не удалось обнаружить мои следы. — Лучше давайте думать, что делать дальше. — Возвращаться к куратору или пятну, — произнес скептик, заставив остальных поморщиться. — И дело не только в недобитых монстрах. Пес не дурак и осознает опасность как от нас, так и от оставшихся тварей, поэтому вполне может рвануть обратно к пятну. Зачем ему рисковать собой и бегать по разлому? — Логично, — изменил выражение лица Марков. — Тоже думаешь, что он рванул к выходу? — произнес второй, следуя за развернувшимся лидером. «У него действительно немного вариантов», — пожал плечами барон. «Не будет же он в самом деле бегать по разлому в одиночку. Ладов, конечно, отмороженный, но не до такой же степени». «Я про это и говорил», — мрачным тоном заметил третий и, опасливо обернувшись, вырвался вперед. «Чертов разлом! Такое ощущение, что за нами кто-то постоянно следит. Вы ничего не чувствуете?» Второй вновь неприятно усмехнулся. «Если кажется, то креститься надо. И вообще, нечего так бурно реагировать. Нас трое. Каждый имеет ранг вой. Что нам может тут грозить? Забыл, как мы предыдущих монстров на куски порвали?» «Помню», — произнес боярич. «Да только тогда был десяток курсантов и столько же охраны из егерей. А в этот раз нас всего трое и без прикрытия». Второй вновь неприятно хохотнул и, обогнав Маркова, пристроился к внимательно осматривающемуся курсанту. «Кто-то переслушал куратора, постоянно твердящего об опасности разломов. Ты же знаешь, что это всего лишь семерка». «И тем более с рыжими псами», — поддакнул Марков, за спину которого я как раз в это время и заходил. «С ними даже безродный с саблей сможет справиться». «Это точно», — подтвердил воспрянувший при поддержке лидера задира, а я в этот момент приблизился к идущему позади курсанту и отработанным ударом по шее отправил его в нокаут. Накрыв обмякшее тело скрывающей техникой, взвалил его себе на плечо и бесшумно отступил в сторону, чтобы через несколько десятков метров положить тело на землю и по дуге двинуться на перерез остальным противникам. Это мне сделать удалось, и я успел к тому моменту, когда высокомерный голос второго изменил тональность, а он сам замер в полоборота. «Рома?» — тут же спросил задира, озираясь по сторонам. «Это такая шутка? Ты решил над нами посмеяться? Или только над ним? Рома?» «О чем я и говорил», — мрачным тоном произнес ближайший ко мне курсант и стал еще более внимательно осматривать окрестности. Второй же, поняв, что Марков действительно пропал, сформировал боевое заклинание и медленно двинулся к тому самому месту, где последний раз видел лидера. «Ну давай, ищи», — подумал я и, приблизившись к самому настороженному противнику, накинул на него скрывающую технику, после чего с легкостью отправил в нокаут и подхватил очередное обмякшее тело. «Рома!» Тем временем продолжал звать Маркова второй. «Это уже не смешно! Ты где?» Так и не дождавшись ответа, молодой человек вполголоса произнес. «Видишь что-нибудь подозрительное?» Через некоторое время он повысил голос. «Эй, я к тебе обращаюсь! Видишь что-нибудь подозрительное?» Не дождавшись комментария, курсант обернулся с самым решительным видом и тут же вздрогнул, никого не обнаружив на том месте, где еще недавно находился еще один его одногруппник. «Это уже не смешно!» — крикнул он. «Это такой розыгрыш!» Вновь, не услышав ответа, парень, не забывая оглядываться, стал медленно идти в сторону пятна и с каждым шагом увеличивал темп движения. Спустя десяток секунд он не выдержал нервного напряжения и на всей скорости рванул вперед, планируя как можно быстрее удалиться от опасного места. Поддавшись порыву, я, изображая слона в посудной лавке, рванул следом за ним, не забывая специально наступать на сухие ветки и как можно сильнее шуметь. Услышав за спиной звуки преследования, курсант закричал от страха и, резко обернувшись, ударил куда-то парочкой заклинаний, после чего тут же продолжил движение. «Даже не близко», — мелькнуло в голове, когда я проследил взглядом два водяных кулака и, специально пошумев еще немного, резко ускорился, чтобы пробежать по дуге и поставить убегающему подножку. «А-а-а-а!» — закричал от ужаса покатившийся по земле курсант и стал разбрасывать заклинания в произвольных направлениях. Стоит отметить, что и этот, и предыдущий крик не остались без внимания, поэтому к нам на выручку рванули как минимум двое ближайших егерей. Именно их, вскочивший на ноги курсант, принял за проявивших себя монстров и с яростью в голосе прокричал: «На, сука, получи!» Одновременно со словами с его поднятых рук слетел огромных размеров огненный шар. «Ничего себе! Нехило его пробрало!» «Блин, опять словечки Гордея пошли!» — удивился я и, укрывшись за одним из деревьев, на всякий случай снял маскировку. Вдруг кто-то из членов корпуса владеет аналогом волчьих глаз и сможет заметить мой козырь. В ответ на атаку пара егерей, которых неплохо приложило взрывной волной, витиевато выругались и в мгновение ока оказались рядом с облегченно выдохнувшим при этой картине курсантом. А один из них, вместо того, чтобы спрашивать о причине криков и внезапного нападения, ударил курсанта рукой, почерневшей от копоти подпаленной формы. «Ты чего творишь, урод? Ты же меня чуть не убил!» «Спокойно», — подскочил второй, — «не прибей ненароком». «Это все монстр!» — вскочил на ноги курсант. «Монстр! Он сначала убил одного, потом второго, и за мной гнался!» «Какой нахрен монстр?» — тут же посерьезнели переглянувшиеся егеря. «Это же разлом рыжих псов! Как один из них мог справиться с двумя магами?» «Я не знаю!» — крикнул в ответ курсант. «Сначала один пропал, потом второй!» «То есть ты не видел, как этих двоих убивают?» — с облегчением спросил егерь и влепил курсанту добротную пощечину. «Приди в себя, идиот, и давай по порядку. Кто исчез? Куда исчез?» «Да все просто. Мы шли втроем, а потом последний просто пропал, испарился. Я пошел проверить, куда он делся, но когда вновь обернулся, то понял, что остался один. Один! Они пропали! Что мне было делать? Я побежал в сторону пятна, а следом за мной ломанулась какая-то огромная тварь. Я попробовал отпугнуть ее заклинаниями, но за что-то зацепился и упал, а потом появились вы». «А безродные где?» — донесся вопрос вышедшего из-за кустов куратора. «Точно!» — воскликнул один из егерей. «Вас же четверо было!» «Не знаю!» — покачал головой парень. «Он первым сбежал! Мы его упустили!» «Что?» — прошипел изменившийся в лице капитан и подскочил к опешившему парню. «Только не говори мне, что вы трое не сумели спеленать одного безродного пса! Или...» Лицо Павлюсона на мгновение изменилось, а голос стал более вкрадчивым. «Вы его убили?» «Он сбежал!» — горячо воскликнул курсант. — Ушел от наших заклинаний и буквально растворился в лесу. — А потом перебил вас, словно куропаток! — едва не сплюнул капитан, и в этот момент в отдалении послышались чьи-то шаги, и очень скоро настороженные бойцы увидели успевшего прийти в себя, но все еще помятого Маркова. — Все же местные маги весьма крепкие парни, — решил я, разглядывая парня. — Рома! — облегченно воскликнул еще недавно заносчивый курсант и без сил опустился на землю. «Живой!» «Ладов, сука, это все он!» — зло произнес новоприбывший, потирая соднящую шею. «Больше некому!» «Ты уверен?» — с явно слышимым раздражением в голосе произнес куратор. «Каким образом? Почему вы втроем не смогли с ним справиться? Я ведь велел бить неожиданно!» «Не знаю, Владис Олегович, у него словно глаза на затылке и двигается слишком уж стремительно!» — поморщился барон и уже другим тоном тихо добавил. «Не бывает таких безродных». «Бывают», — произнес я, решив выйти на сцену. «Просто я был на стороже и ждал нападения. Сложно ни о чем не догадаться, когда вы, ваше благородие, отправляете со мной троих враждебно настроенных курсантов, да еще и без прикрытия». «И правда», — произнес один из егерей, посмотрев на меня с неприязнью, «не бывает таких наглых безродных». «Бывают», — не согласился с ними куратор и обратился ко мне. «Ну и для чего весь этот спектакль?» Я холодно усмехнулся. «Хотел показать товар лицом, а то ваше представление меня порядком утомило, да и господ бояр, как мне кажется, тоже. Предлагаю перейти сразу ко второму акту, когда стороны садятся за стол переговоров и...» «Ты неправильно понял ситуацию», — быстро перебил меня капитан, не дав договорить непредназначенное для чужих ушей предложение. «Твой примерный уровень мне хорошо известен, так что я решил проверить в деле других своих курсантов, тех, у которых знаний мало, а гонора много. Правда, на столь удручающий результат я, признаться, не рассчитывал, это же все-таки три воя». Я кивнул, делая вид, что поверил в столь нелепое объяснение, и в этот момент из-за кустарника показался еще один отправленный мной в небытие курсант. Он молча всех осмотрел, затем перевел взгляд на присевшего на землю одногруппника и с осуждением произнес: «Я же тебе говорил, что нужно быть настороже, а ты орал, не замолкая. Еще повезло, что Ладов нас не убил». «Прогресс! Уже по фамилии называют», — позволил я себе мысленную улыбку. «Вот что удар животворящий делает. Быстро в чувство приводит». «Это точно. Иначе я бы за ваши смерти так просто перед руководством не отчитался», — произнес куратор в ответ на слова последнего курсанта, а затем добавил. «Ладно, возвращаемся к остальным. И так что-то мы слишком долго здесь задержались». Через некоторое время наша четверка вернулась к основному коллективу, и от внимания одногруппников не ускользнул несколько помятый вид тройки бояр. Рябушкин и Ставеров тут же растянули губы в ехидных улыбках и поинтересовались количеством встреченных нами монстров. Однако перебранки не дал разгореться капитан Павлюсон, отправивший нас добить парочку раненых тварей, а затем сосредоточиться на их разделке. После окончания практического занятия мы вернулись в центр, где куратор под удивленными взглядами курсантов распустил всех по домам. «Отдыхай и приводи себя в порядок», — задержал он меня, — «а завтра утром поговорим». «Есть!» — вытянулся я и под внимательным взглядом капитана отправился к себе. Наверняка он сейчас направится к руководству, доложит о провале сценария по моральному давлению и станет вырабатывать новый план действий. В общежитии меня встречали не только Александр с Николаем, но и Иван Михайлович, который после начала практических занятий стал подолгу пропадать за рулем служебного автобуса. «По какому поводу сбор?» — уточнил я. «Что-то случилось? Или это вы так сильно по мне соскучились?» «Да какое там? Мы только недавно с практического занятия вернулись», — ответил Рябутов. «Привели себя в порядок и уже в столовую собирались. А тут и Михалыч подошел, предложил тебя подождать», — Николай добавил. «Сегодня тоже без происшествий. Аристократы помнят о перемирии и никого не задирают. Ну и мы тоже стараемся продемонстрировать свои способности, чтобы держать их на некотором удалении». «Точно», — довольным тоном произнес Рябутов. «Видел бы ты их лица, когда я за несколько секунд покрошил трех летучих мышей. Такими задумчивыми сразу стали». «У меня тоже новости», — произнес Михалыч, привлекая к себе внимание. «Я увольняюсь». Не дав нам вставить и слова, отставной егерь обвел помещение внимательным взглядом и добавил. «Сегодня у меня был приватный разговор с безопасниками, и я решил, что нечего позволять посторонним лезть к тебе в душу. Лучше снова стану гражданским человеком и буду держать ответ только перед самим собой, а то уж очень вся эта ситуация мне неприятна». «И правильно», — кивнул я, хитро прищурившись, — «ты уже давно не мальчик, сколько еще вкалывать будешь?» «Вот-вот», — произнес Михалыч и с тяжелым вздохом встал с места. «Так что вы, ребята, переодевайтесь и идите на стоянку. Сегодня буду проставляться за выход на пенсию». «Все правильно», — подумал я, отправляясь к себе. «Если нами всерьез заинтересовались местные безопасники, то они могли установить здесь прослушку. Лучше поговорить в безопасном месте». Не прошло и часа, как наша четверка с удобством разместилась за накрытым столом в одной из закрытых кабинок, а Николай стал разливать по рюмкам водку. «В общем, так», — произнес Михалыч, обводя всех внимательным взглядом. «Как я уже и говорил, сегодня у меня был крайне неприятный разговор с двумя безопасниками. Очень уж их интересовало наше с Гордеем знакомство и те причины, по которым я взял безродного парня в ученики». «А ты его взял?» — уточнил Александр. «А что им еще думать?» — приподнял брови Николай. «Что молодой курсант чему-то учит егеря-ветерана? К тому же Михалыч действительно взял нас под свое крыло и обучает многим практическим премудростям». «Ну, мало ли», — пожал плечами Рябутов. «Ведь Гордея не просто так перевели в новую звезду. Вдруг что-то пронюхали?» «Вроде бы нет», — покачал головой Михалыч. «Думаю, что будь по-другому, меня бы уже давно резали на куски в каком-нибудь подвале». Александр тут же посерьезнел, а я спросил. «И как же ты от них отбрехался?» «Рассказал правду матку», — хищно улыбнулся старик, «и про коварную суку-жену, и дочь с внуками, и о диком условии, которое мне поставили бешеные бабы. Не забыла об одном безродном пареньке, который в первую же встречу дал укорот некоторым аристократам, чем и привлек мое внимание. Тогда, мол, у меня и возникла идея о создании своей звезды из еще неопытных курсантов, которые будут меньше взбухать и больше слушать. Так, мол, я смогу вернуть форму и хотя бы попробую дойти до пятого ранга». «И как тебе в роли циничного старика, использующего неопытных юнцов?» — уточнил Александр. «Они в такое поверили?» «А почему нет?» — пожал плечами Михалыч. «Я ведь действительно использую всех вас в своих целях». «Как и мы тебя», — кивнул Николай. «В таких делах, связанных с безопасниками, важно всегда говорить правду. Они это словно чувствуют», — вновь усмехнулся Михалыч. «Только вот правда у каждого своя, и этим можно воспользоваться». Александр нахмурился. «Но если тебе удалось их обмануть, то зачем увольняться? Будешь, как и раньше, у нас под боком. Это ведь очень удобно. Или это безопасники тебя заставили, чтобы больше безродных не учил?» «Сам решил», — произнес Михалыч. «Очень уж мне не понравилось их пристальное внимание к моей внешности. Я ведь действительно восстанавливаюсь быстрыми темпами. А если все продолжится так и дальше, то я стану выглядеть еще моложе. Боюсь, это вызовет множество ненужных вопросов, а их и так немало. Так что лучше уйти из центра и лишний раз не отсвечивать, так будет безопаснее». «Правильно», — поддержал я позицию Михалыча. «Внимание ты к себе привлек, и пока что этого достаточно». «Пока?» — уловил главный отставной егерь. «Да», — кивнул я. «Но прежде чем продолжить твою деятельность, нам нужно обзавестись постоянной базой, чтобы было где тренироваться и куда возвращаться после походов». Александр нахмурился. «К делу? Базой? Вы говорите какими-то загадками». «Просто тем делом, о котором говорит Гордей, без защищенного объекта со всей необходимой инфраструктурой не займешься», догадался обо всем Михалыч. «Хотя с некоторыми людьми можно начать работать уже сейчас, без пускания пыли в глаза». «Нужно сделать все правильно», — произнес я, «чтобы люди прониклись масштабом деятельности, оценили риски и не думали о предательстве. Все же я планирую собирать их не просто так, а еще и обучать». «В подобных делах всегда есть вероятность утечки», — заметил молчавший до этого Николай. «Слишком уж знания Гордея специфические. Тут каждый может предать». «Поэтому для начала нужно набирать проверенных людей», — произнес я. «Нам бы с ними справиться». «Почему вы все понимаете, о чем идет разговор, а я нет?» — недовольным тоном спросил Рябутов. «Потому что у тебя жизненного опыта маловато», — произнес Николай и хлопнул парня по плечу. «Ничего, успеешь еще наверстать». «На какую сумму я могу рассчитывать?» — спросил Михалыч через некоторое время. «Сомневаюсь, что твоих средств хватит на покупку чего-то серьезного, так что к ним можешь смело добавлять еще 300 тысяч. За последнее время мне удалось кое-что скопить». Я задумался, пытаясь подбить баланс имеющихся средств, и произнес: «Думаю, миллионов 10-11 у нас есть». «Сколько?» — переспросил удивленный Александр. «Это ты за несколько месяцев столько заработал? Или нашел себе богатую наследницу боярского рода?» «Основную сумму выиграл на ставках, так как был абсолютно уверен в своей победе», не стал вдаваться в подробности я. «Но так поступать никому не советую. Мне лишь чудом удалось остаться в живых и получить свой выигрыш». «Хорошо», — произнес Михалыч довольным тоном. «С такой суммой можно рассчитывать на что-то более-менее приличное. У меня даже есть пара объектов на примете. Надеюсь, их еще никто не купил». «Ты знал, что он предложит тебе что-то подобное и готовился?» — приподнял бровь Николай. «Нет», — покачал головой отставной егерь, «просто у меня есть глаза и уши, а водители в курилке парка очень даже не прочь почесать языками. Много интересного рассказывают. Да и к товарищу на ферму за домашним салом я иногда езжу, вот кое-что и приметил». Выпив за новое начинание, мы некоторое время уделили еде, а затем не сдержавшийся Александр спросил: «Михалыч, а где ты будешь жить? Тебя ведь после увольнения из общаги попросят. Я ведь прав?» «У меня поживет», — опередил я отставного егеря и достал из кармана ключи от квартиры, подаренной Баде. «Все равно я там пока не живу. Зачем квадратом пустовать?» «Спасибо», — кивнул Михалыч, пряча ключи в карман, и добавил: «А теперь давайте обсудим то, что вы будете говорить безопасникам о нашем знакомстве и посещении разломов. Уверен, они в скором времени захотят пообщаться с каждым из вас».